Декабрь. Снег. Брэндон Пауэр резко оглянулся на скрип двери. В ледяной холод ризницы церкви святого Иоанна Крестителя в деревне Уинслоу вошел его младший брат Хогарт. За его спиной органист в сопровождении одинокого дрожащего голоса играл «Все мы, кто жаждет облегчения», как продолжение «К пути Господне неисповедимы». Брэндон почти не сомневался, что оба хорала являются сочувственным, но непрошенным комментарием к событиям этого утра. «Ничего», — сказал Хогарт, — «ни грамма, ни чуточки, и никакого викария. С ее стороны все стоят на ушах, Брэн. Ее мать стонет по поводу испорченного свадебного завтрака. Она шипит и обещает отомстить какой-то грязной свинье. А ее отец просто ушел разыскивать гнусную церковную крысу. Ну и публика эти самые Таунли Янг. Может, ты уже сорвался с крючка, Брэн?» Тайрон, старший брат и достойный человек, единственный, кто мог бы по праву находиться в этой ризнице, помимо священника, произнес эти слова с осторожной надеждой, когда Хогарт прикрыл за собой дверь. «Не дождешься», — возразил Хогарт. Он полез в карман своей, взятой на прокат визитки, которая не могла скрыть его плечи, напоминавшей склоны горы Пендл-Хилл. Достав пачку «Силк-Кат», он зажег сигарету, и спичка, догорая, полетела на холодный каменный пол. Она крепко схватила его за задницу, точно тебе говорю, так что не надейся. И извлеки из этого урок. Держи свое хозяйство в штанах и не доставай, пока не найдешь для него подходящий домик. Брэндон отвернулся. Оба брата любили его, и каждый по-своему пытались теперь утешить. И все же ни шутки Хогарта, ни оптимизм Тайрона не могли изменить реальность этого дня. Адское пламя или потоп, скорее адское пламя, но ему все равно никуда не деться от Ребекки Таунли Янг. Он старался не думать об этом с той самой минуты, когда она заехала в его офис в Клитеро с результатами теста на беременность. «Сама я не знаю, как это произошло», — заявила она. «У меня никогда в жизни не было регулярных месячных. Мой врач даже говорил мне, что я должна пройти какой-то там курс лечения, чтобы они стали регулярными, если я захочу когда-нибудь завести семью. И вот что теперь получилось, Брэндон». «Гляди, что ты со мной сделал», — ясно читалось в ее глазах, «а ведь ты Брэндон Пауэр, младший партнер папиной юридической конторы. Ай-яй-яй, какой стыд! Теперь тебя ждут неприятности». Но ей не требовалось ничего говорить. Ей нужно было лишь скромно потупиться и прошептать. «Брэндон, ума не приложу, что сказать папе? Что же мне делать?» Любой мужчина на месте Брэндона посоветовал бы своей партнерше сходить к врачу, а сам спокойно продолжил работу. Однако Брэндон знал, что через 18 месяцев Сент-Джон Эндрю Таунли Янг должен решить, кому из сотрудников фирмы передать свои дела и свой капитал, когда нынешний старший партнер уйдет на пенсию, и привилегии, связанные с этим решением, таковы, что Брэндон не может с легкостью от них отказаться. Дорога в общество. Новые клиенты из класса Таунли Янгов и стремительный взлет карьеры. Возможности, открывавшиеся перед ним в случае покровительства Таунли Янга, побудили Брэндона связаться с его 28-летней дочерью. Они-то и стали главным мотивом. Он работал на фирме чуть больше года. Ему хотелось занять свое место в мире. Таким образом, когда Сент-Джон Эндрю Таунли Янг передал Брэндону через старшего партнера приглашение сопровождать мисс Таунли Янг на Коуперскую ярмарку лошадей и пони, он счел его за улыбку фортуны и не стал отказываться. В то время мысль о возможном романе не казалась ему отталкивающей. Правда, при всех стараниях, после хорошего ночного сна и полутора часов возни с косметикой и завивкой волос, в самой лучшей одежде, Ребекка все равно напоминала королеву Викторию в ее преклонные годы. Но Брэндону казалось, что он вытерпит одно-два свидания, прикрываясь добродушной улыбкой и дружеской шуткой. Он рассчитывал на свое умение лицемерить, зная, что каждый приличный юрист должен иметь в своей крови как минимум несколько капель притворства. Вот на что он совсем не рассчитывал, так это на способность Ребекки принимать решения, командовать и направлять их отношения с самого начала в нужное ей русло. Во время второй встречи она затащила его в постель. Короче, вела себя как опытный егерь, завидевший вдалеке лису. Когда он был с ней в третий раз, она окончательно овладела инициативой, ласками добилась его возбуждения, потом нанизалась на него сама и вот, пожалуйста, забеременела. Ему хотелось свалить всю вину на нее, но он не мог отказаться от факта, что пока она тяжело дышала и подпрыгивала, а перед его носом болтались мешочки ее грудей, он закрыл глаза, улыбался, называл ее божественной Бекки, потрясающей женщиной, а сам в это время думал о своей будущей карьере. Так что сегодня они все равно обвенчаются. И хотя преподобный мистер Сейдж почему-то не явился в церковь, это едва ли что-нибудь изменит. Будущее Брэндона Пауэра предрешено. «Насколько он опаздывает?» — спросил он Хогарта. Его брат взглянул на часы. «Уже на полчаса». «Никто еще не ушел из церкви?» — Хогарт покачал головой. «Там уже слышатся шепотки и намеки, что это, мол, ты сам не явился. Я делал все, что мог, спасая твою репутацию, парень. Но, может, все-таки стоит сунуть голову в алтарь и махнуть ручкой, чтобы народ не волновался?» «Правда, я не знаю, как поддержать твою невесту. А какой свинье она там толкует? Неужели ты уже завел интрижку на стороне?» «Ну, я тебя не осуждаю. По сравнению с Бекки, любая покажется лакомым кусочком. Однако ты уже навлек на себя ее гнев». «Кончай базар, Хоги», — оборвал его Тайрон, — «и затуши цигарку, ведь ты как-никак в Божьем храме». Брэндон подошел к единственному окну ризницы, глубоко врезанному в стену. Его стекла были не менее пыльными, чем вся комната. Он прочистил маленькую дорожку и выглянул наружу. Увидел кладбище с кучкой могильных камней, неправильными ромбами, выделявшихся на снегу, а вдалеке, на фоне серого неба, конические склоны холма Коутсфелл. Опять пошел снег. Он машинально сосчитал, сколько могил украшены веточками падуба, красные ягоды блестели на фоне остроконечных зеленых листьев. 7 могил. Зеленые ветки, должно быть, привезли утром приехавшие на венчание гости, поскольку даже сейчас венки и ветки лишь слегка припорошило снегом. Викарий, должно быть, куда-то отлучился еще утром. Да задержался по какой-то причине. Тайрон подошел к Брэндону, стоявшему у окна. За их спиной Хогарт растоптал окурок на полу. Брэндон зябко поежился. Хотя отопительная система работала в церкви на полную мощь, в ризнице стоял невыносимый холод. Он дотронулся ладонью до стены. Она была ледяная, влажная. «Что там делают мама с папой?» — спросил он. «О-о-о! Мама немного нервничает, но пока все еще уверена, что этот брак послан тебе небесами. Женится первый из ее сыновей, слава богу, отхватил себе невесту из местной знати, только бы священник поскорее явился. Зато папа поглядывает на дверь, словно ему все надоело. Он много лет никуда не выезжал из Ливерпуля, заметил Тайрон. Вот и занервничал. Нет. Просто чувствует, кто он такой. Брэндон отвернулся от окна и посмотрел на братьев. Похоже, на него не отличишь. Мощные покатые плечи, орлиные носы, волосы не светлые, не темные, глаза не голубые, не зеленые, челюсти не широкие, не узкие. Все они со своими неприметными лицами очень годились на роль потенциального киллера из сериала. Приблизительно такой была и реакция Таунли Янгов, когда они увидели всю семью жениха. Словно оправдывались их самые худшие ожидания, сбывались самые ужасные сны. Так что Брэндон не удивлялся, что его отец поглядывал на дверь и считал минуты, когда, наконец, сможет сбежать. Сестры, вероятно, испытывали то же самое, он даже слегка им позавидовал. Час-другой, и все закончится, а для него кошмар только начинается. Возможно, на всю жизнь. Сесили Таунли Янг согласилась на роль главной подружки невесты, своей кузины, потому что так велел ее отец. Ей совсем не хотелось приезжать на эту свадьбу. У них с Ребеккой никогда не было ничего общего, кроме родственных уз. Обе — дочери сыновей тощего фамильного древа. Она никогда не питала симпатии к Ребекке. Во-первых, они не имели общих интересов. Для Ребекки не было большей радости, чем объехать 4-5 конских базаров, потолковать про высоту в холке и, приподняв резиновые лошадиные губы, пристально посмотреть на жуткие желтые зубы. Она постоянно таскала в карманах кусочки яблок и морковки, как носят мелочь. Проверяла копыта, мошонку и глазное яблоко с таким интересом, какой большинство женщин уделяют одежде. Во-вторых, Сесили устала от Ребекки. 22 года она терпела дни рождения, пасхальные, торжественные, рождественские, новогодние, семейные мероприятия в имении ее дяди. И все ради фальшивого семейного единства. Все это перемололо в песок даже те крохи привязанности к старшей кузине, которые могли бы таиться в ее душе. После нескольких бешеных выходок Ребекки она старалась держаться от нее подальше, если они оказывались под одной крышей более чем на четверть часа. В-третьих, она находила ее нестерпимо тупой. Ребекка ни разу в жизни не сварила яйцо, не выписала чек и не убрала постель. Ее ответ на любые жизненные проблемы, даже самые пустяшные, был неизменным: «Папа все уладит». Именно эта ленивая зависимость от родителей была ненавистна Сесили. Даже сегодня папа уладил все проблемы в наилучшем виде. Они выполнили все, что от них требовалось, и терпеливо ждали викария на оледеневшей и запорушенной снегом северной паперти, притопывая ногами с посиневшими губами. Гости в это время переговаривались и шуршали одеждами внутри церкви, в зелени падубов и плюща, удивляясь, почему не зажжены свечи и почему не играет свадебный марш. Так они прождали целых четверть часа. Снег уже развесил в воздухе собственную подвенечную вуаль. Наконец папа помчался через дорогу и яростно забарабанил в дверь домика викария. Когда меньше чем через пару минут он вернулся, его обычная красноватая кожа побледнела от ярости. «Его нет дома!» — рявкнул Сент-Джон Эндрю Таунли Янг. «Это безмозглая корова!» Так он называет экономку викария, догадалась Сесили. Сказала, что не застала его дома, когда пришла утром, если ей можно верить. Бестолковая маленькая дрянь. Его руки в сизых перчатках сжались в кулаки. Цилиндр на голове задрожал. «Заходите в церковь! Все быстро! Не стойте на холоде! Я разберусь с этой ситуацией!» «А Брэндон здесь?» — с опаской спросила Ребекка. — Папочка, Может, Брэндона тоже нет?» «Все тут. Осчастливили нас своим присутствием», — ответил отец. «Вся семейка, как крысы, не желающие покинуть тонущий корабль». «Сент-Джон!» — пробормотала его супруга. «Заходите внутрь!» «Но люди меня увидят!» — завыла Ребекка. «Увидят невесту!» «Ох, бога ради, Ребекка!» Таунли Янг скрылся в церкви еще на две ужасно холодные минуты, затем вернулся и объявил: «Можете подождать внутри колокольни», и снова отправился на поиски викария. Их ожидание продолжилось внизу колокольни. Они стояли, скрытые от гостей, воротами из орехового дерева, за пыльными и затхлыми занавесями из красного бархата, настолько выношенными, что сквозь них просвечивали огоньки церковных свечей. Они слышали нараставший озабоченный ропот, рябью пробегавший по толпе. До них доносилось беспокойное шарканье ног. Открывались и захлопывались псалтири, играл органист. Под их ногами в подземелье церкви стонала отопительная система, словно измучившаяся роженица. При этой мысли Сесили задумчиво поглядела на кузину. С трудом верилось, что Ребекка нашла дурака, который согласился пойти с ней к алтарю. Несмотря на богатое наследство в будущем и на то, что она уже стала владелицей чудовищного Коутс-холла, в который молодожены и удалятся в брачном экстазе, когда кольцо займет место на ее пальце, а брачный союз будет скреплен подписями, Сесили не представляла, каким образом деньги, неважно, насколько большие или рассыпающийся от старости викторианский особняк, неважно, насколько реально его потенциальное возрождение, смогут побудить какого-нибудь беднягу обречь себя на всю жизнь на общение с Ребеккой. Но как? Она вспомнила, как утром ее кузина пошла в туалет, ее там рвало, раздалось ее пронзительное: «Неужели так будет и дальше, как в это проклятое утро?» Мать утешала: «Ребекка, прошу тебя, гости в доме». Снова голос Ребекки: «Наплевать мне на них, на все наплевать, не трогай меня, отстань!» Хлопнула дверь. По верхнему коридору раздались бегущие шаги. «Залетела?» Сесили размышляла над этой новостью все время, пока старательно наносила косметику и слегка румянила скулы. Больше всего ее удивляло, что какой-то мужчина лег с Ребеккой в постель. Господи, раз уж такое случилось, значит, возможно, все что угодно. Теперь в колокольне она поглядывала на кузину, ища в ее облике общеизвестные признаки, подтверждающие ее догадки. Вообще-то Ребекка не выглядела настоящей женщиной. Возможно, ей предстояло расцвести благодаря беременности, но пока она зависла где-то на стадии зарождения бутона. Широковатая челюсть, глаза как мраморные шарики по величине и цвету, на голове шлем из волос, уложенных перманентом. Правда, кожа ее была безупречной, а губы довольно приятные. Но все вместе никак не сочеталось, словно отдельные черты ее лица постоянно воевали между собой. Впрочем, она тут не виновата, подумала Сесили. И вообще, те, кому так не повезло с внешностью, достойны жалости. Но всякий раз, когда она пыталась извлечь из сердца какие-нибудь крохи теплых чувств, Ребекка делала нечто такое, что давило эти крохи, как жуков. Так и на этот раз. Ребекка расхаживала по крошечной площадке под церковными колоколами, яростно вертя в руках свой букет. Пол был грязный, но она даже не удосужилась подобрать подол или шлейф платья. Это делала ее мать, следуя за ней с пункта А в пункт Б и обратно, будто верная собака, зажав в руках атлас и бархат. Сесиль стояла в сторонке, в окружении двух жестяных ведер, связки веревок, совка, метлы и кучки тряпок. Старая картинная рама прислонилась возле нее к стопке картонок, и она аккуратно прицепила свой собственный букет к металлическому крючку, к которому прежде была привязана бечевка. Она приподняла подол своего бархатного платья. В пространстве под колоколами буквально нечем было дышать. Все вокруг почернело от копоти, зато здесь было тепло. Я так и знала, что случится нечто подобное. Ребекка мяла и комкала свои подвенечные цветы, что добром все не кончится, и теперь они смеются надо мной. Я слышу, как они смеются. Миссис Таунли Янг повернула под прямым углом, когда Ребекка проделала то же самое, захватив в руки чуть больше атласного шлейфа и подола платья. «Никто не смеется», — заверила она. «Не волнуйся, дорогая, тут просто произошла какая-то нелепая ошибка, недоразумение. Скоро твой отец все поставит на свои места». «Какая тут может быть ошибка? Мы ведь видели мистера Сейджа вчера днем, и он нам сказал, встретимся утром. Как же он мог забыть?» «Вероятно, случилось что-то непредвиденное, кто-то умирает, кто-то попросил». «Но ведь Брэндон задержался!» — Ребекка остановилась. Сузив глаза, она задумчиво поглядела на западную стену колокольни, словно видела сквозь нее домик викария. «Я пошла к машине, а он сказал, что забыл спросить мистера Сейджа еще про одну вещь. Он вернулся, он вошел в дом. Я ждала с минуту, потом еще 2-3 минуты и...» Она резко повернулась и возобновила свою беспокойную ходьбу. Он разговаривал не с мистером Сейджем, а с этой сучкой, этой ведьмой. «Это она стоит за всем этим, мама, и ты это знаешь. Клянусь Богом, я доберусь до этой свиньи». Сесили решила, что события приняли интересный оборот, и это скрасит ей этот день, раз уж она вынуждена жертвовать собой ради семьи, выполняя волю дяди. Вот она и спросила: «До кого?» Миссис Таунли Янг сказала приятным, но строгим голосом: «Сесили!» Однако вопроса Сесили оказалось достаточно. «До Поли Яркин!» — процедила Ребекка сквозь зубы. «Этой ничтожной свиньи из дома викария!» «Экономки?» — спросила Сесили со все возрастающим интересом. «Уже другая женщина?» «Что ж, нельзя осудить беднягу Брэндона!» Она продолжала свою игру. «Боже, какое отношение она имеет к происходящему, Бекки!» «Сесили, дорогая!» Голос у миссис Таунли Янг звучал на этот раз менее приятно. «Она выставляет свое коровье вымя перед каждым парнем», — сказала Ребекка. «И Брэндон хочет ее. Да, точно. Он не может от меня это скрыть». «Брэндон любит тебя, дорогая», — произнесла миссис Таунли Янг. «Он женится на тебе». «На прошлой неделе он пил с ней в пабе «Крофтерс Инн». Сказал, что просто ненадолго остановился, возвращаясь в Клитеро. Он, видите ли, не знал, что она будет там. Не мог сделать вид, что не узнал ее, ведь это деревня». «Дорогая, ты сама придумываешь себе проблемы». «Неужели он крутит любовь с экономкой викария?» С наивным видом спросила Сесили, широко раскрыв глаза. «Но, Бекки, почему же тогда он женится на тебе?» «Сесили!» — прошипела ее тетка. «Он не женится на мне!» — воскликнула Ребекка. «Он ни на ком не женится, у нас нет священника!» За занавесями притихла вся церковь. Орган на мгновение замолк, и слова Ребекки эхом прокатились от стены к стене. Органист поспешил снова заиграть, выбрав «Увенчанные любовью Господь» в этот радостный день. «Ох!» — с облегчением вздохнула миссис Таунли-Янг. Отрывистые шаги застучали по каменному полу, и рука в перчатке отодвинула в сторону красную занавесь. Вошел отец Ребекки. «Нигде нет!» — он отряхнул с пальто и цилиндра снег. «В деревне нет, на реке нет, на общинной площади тоже нигде. Он дорого мне за это заплатит!» Его жена протянула к нему руку, но не дотронулась. «Сент-Джон, Господи, что же нам делать? Столько гостей, столько блюд приготовлено, и Ребекка, ее состоя...» «Я все знаю и не нуждаюсь в напоминаниях!» Таунли-Янг задернул занавесь и кивнул в сторону церкви. «Теперь мы на 10 лет станем всеобщим посмешищем!» Он окинул взглядом присутствующих дам и задержал взгляд на дочери. «Ты сама влезла в эту историю, Ребекка. Вот и выпутывайся из нее, черт возьми!» «Папочка!» — провыла она. «Действительно, Сент-Джон!» Сесили решила, что сейчас самый подходящий момент показать, что и она на что-то годится. Ее отец, вне всяких сомнений, может в любую минуту вкатиться сюда. Эмоциональные напряги всегда доставляли ему огромное удовольствие, и пока этого не произошло, надо продемонстрировать свою способность уладить семейный скандал. В конце концов, дядя все еще раздумывал над тем, финансировать ли весной ее поездку на Крит. «Быть может, поискать другого священника, дядя Сент-Джон», — предложила Сесили. «Я говорил с констемблем», — ответил Таунли-Янг. «Констембль не может совершить обряд бракосочетания», — запротестовала его жена. «Нужен священник, стол давно накрыт, гости уже успели проголодаться и...» «Мне нужен сейдж», — заявил он. «Я хочу видеть его здесь немедленно. Если даже придется собственноручно тащить к алтарю эту мерзкую церковную крысу». А вдруг его куда-то срочно вызвали? Миссис Таунли-Янг явно взяла на себя роль голоса чистого разума. «Не вызывали. Это самая Яркин догнала меня в деревне. Оказывается, его постель не тронута, он не ночевал дома. Но машина стоит в гараже, так что он где-то неподалеку. Наверняка что-то задумал. Я даже догадываюсь, что именно». «Священник?» — спросила Сесили, сделанным ужасом, трепеща от восторга в предвкушении дальнейшего развития событий. «Скоропалительное венчание, осуществленное блудным священником, жених, который завел шашни с экономкой священника и клокочущая от жажды мести невеста. Ради этого стоило стать подружкой невесты, хотя бы для того, чтобы получить информацию из первых рук». «Нет, дядя Сент-Джон, неужели священник способен на такое? Боже, какой позор!» Дядя пристально посмотрел на Сесили и, ткнув в нее пальцем, открыл рот, собираясь что-то сказать. Тут занавесь снова поехала в сторону. Все обернулись и увидели констебля. Его тяжелая куртка была покрыта хлопьями снега, очки в черепаховой оправе запотели. Он не носил головного убора и ладонью стряхнул блестевшие в его рыжих волосах снежинки. «Ну?» — спросил Таунли-Янг. «Вы нашли его, Шеферд?» «Нашел», — ответил констембль. «Только он уже не сможет никого обвенчать».